С нами был Аристарх Македонянин из Фессалоники. Короче говоря, Павел желал быть в Риме. Но послание к римлянам, он говорил, то желание высказывал. Я говорю, давно хотел быть у вас, но воспрепятствовал мне сатана. Он так сказал. И вы найдете не однажды, когда что-то препятствовал Павлу, где-то Бог его останавливал. И у Бога был другой план, каким образом его в Рим доставить. И в Божьем плане было определено его доставить как узника. Почему Бог так спланировал? Наверное, это был самый лучший вариант на то время. И высокопоставленным людям сказать, чтобы он в суде побыл. А Бог как раз-то большое внимание уделяет судьям, потому что они судят. Правителям, потому что они управляют государством. Ну а попасть к ним на прием не так-то просто было. А уже когда-то преступник или преступник государственного закона, что обвиняли в государственной измене Павла, то уже там рассматривали на самом высшем уровне и довольно тщательно. А Бог хотел, чтобы его учение знали довольно тщательно. И поэтому он избрал вот такой путь, где бы Павел мог засвидетельствовать начальству. И он был в узах, его везли туда. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Ахейских мест. С нами был Аристарх Македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. И Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их ущербием. Вот интересный был пленник, да? Вези, подумал, почему иди с друзьями там порадуйся. Ну, хорошо понимали, что Павел это не убийца. И вот я опять подчеркиваю то, что я неоднократно подчеркивал в прошлый раз. Люди беспристрастные, не ослепленные религией, лучше поняли Павла, чем религиозники. Один поглядел, говорит, не нахожу вины. Другой говорит, нету вины. И если бы он не потребовал суда у кесара, я бы его в оковах не водил, но он потребовал суда у кесара. Поэтому надо туда отправлять. А иудеи обвиняли. Вот вам, пожалуйста, религиозные люди. Нет опаснее человека, чем человек религиозный и почиравший Бога. Это хуже, чем атеист иногда. Потому что он базируется на Писании. Вы думаете, эти крестовые походы, которые погубили многих людей, это ж люди религиозные, по плоти поступающие. Вот мы читаем, не поступайте по плоти, потому что не будете иметь Царство Божие. То мы имеем в виду по плоти, ну что там, не пей. А в самом деле по плоти к воинам привело. Насаждали христианство огнем и мечом. Вот куда плоть завела. И готовы были во имя Бога резать, вешать, убивать. Будут убивать вас и будут думать, что они чем что делают? Служат Богу. Вот насколько вот, можно оказаться в той темноте, не понимать настоящее истинное света не иметь. Религиозные люди, правительство, начальство рассматривают, вины нет. А эти кричат смерть ему. Не просто видят вину, а вину достойную смерти. Вина, вине разница. Самое такое жестокое обвинение. Но я обращу внимание, поступая с Павлом человеколюбиво. В Библии есть много таких интересных мест. Человеколюбие есть, страннолюбие, да? Страннолюбие не забывайте. Потому что некоторые из них, имея это страннолюбие, оказали гостеприимство кому? Ангелам. Вот Бог. Значит, это все-таки это уровень любви. Человеколюбиво. Людей любить. Потом страннолюбие не забывайте. Одно дело любить соседа, с которым ты живешь рядышком. А другое дело любить странника, который придет к тебе, и больше можешь его никогда не увидеть. накормить, принять. И он ушел, Саньки пошел, и больше никогда не увидишь его. Так вот, настоящая любовь, страннолюбие, она любит, потому что она любовь. Не потому что она может получить что-то взамен. Любовь не требует ничего взамен. Человеколюбие, страннолюбивы будьте, и так далее, и так далее. Боголюбивы, помните местописание? Сластолюбивы. Вот как можно любить вещей много. А здесь Павел говорит о человеколюбии. Любили потому, что они человеки, люди подобные им. И по человеколюбию разрешил пойти и воспользоваться услугами друзей, поступая человеколюбиво. Позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Значит, друзья должны иметь усердие, да? Это некое качество, связанное с сердцем. Есть корень то от слова «сердце» взят. Говорим, от всего сердца, от глубины сердца. Вот один текст Писания коротенький, а как освещает много вопросов. Человеколюбиво. Как одна из черт человеколюбия разрешил друзья, если настоящие друзья, с усердием воспринимают, не просто отмахиваются, а с усердием. Я не один раз вам говорил, что в каждом тексте есть центральная мысль, а другой раз побочная, настолько важная, что ее тоже упустить нельзя. Поэтому и в каждом тексте так. Есть нечто, что сразу в глаза бросается. И может закрыть на другое глаза. Вы помните одну притчу? Когда никто сделал пир и звал многих, и здесь такой вывод сделал. Ты же, когда делаешь пир, то не зови тех, которые могут тебе воздать тем же. Иначе, если ты получишь то, что ты хотел заработать, то не будет награды в Царстве Небесном. То есть, хотел, чтобы тебя позвали в гости, и сам позвал. Ну, позову, потому что скоро у него тоже, значит, пойти, он меня позовет. Поэтому никакой награды на небе не будет. Потому что ты звал гостей для того, чтобы тебя позвали. Раз позвали, получил твою награду. А если зовешь тех, кто тебя никогда не позовет и не ожидаешь, значит, Бог воздаст на небе. И вот там текст очень интересный. Ты же, когда делаешь пир, то не зови тех, кто может тебе воздать, но зови хромых, нищих, слепых, убогих и так далее, которые не могут воздать тебе тем же и воздаст тебе в воскрешение праведных. Центральная мысль. Не делай с расчетом, чтобы тебе на небе было. А побочное, когда будет воздаяние даваться? У воскрешения праведных. Прямым текстом написано. Когда будет даваться награда за добрые дела? Воскрешение праведных. Это второстепенная побочная мысль. Все фокусируется, не зови тех, которые тебя могут позвать. Поэтому вот такое интересное Слово Божие. У него нет ничего просто так написанного. И если быть внимательным, то оно отвечает на все вопросы, которые возникают. Четвертый стих читаю. «Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров. И переплывши море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне». Ну, естественно, что в то время были парусные корабли, и их маршруты, их времена зависели от ветра. Зависели от ветра. «Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Лащея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже миновал, то Павел советовал, говоря им: мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями, и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Вот здесь, Павел, я вижу. Что такое было «я вижу»? Бог дал ему откровение. И он в своем духе знал, что этот путь, который не собирались проделать в этом, будет опасным. И он знал и для груза, и для корабля. И предупреждал капитана корабля и всю команду не плыть. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Ну, кто такой Павел? То узник, который везут в Рим, чтобы там его судили. И на то время, наверное, если бы мы были рядом с Павлом, ну, я имею в виду, могли с нашего времени, зная все, туда перенестись, наверное, по-другому вели себя. Но Павел их не был в авторитете. И то, что он говорил, они больше обращали внимание на опыт команды, которая не раз водила корабли эти. Но, говорит, сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Кстати, вот как бывает обманчивая обстановка. Павел предупреждал, что не плывите, потому что будут большие опасности, но были веские аргументы, чтобы не оставаться там. Знаете, чтобы верить Павлу, надо было все остальные аргументы отбросить, чтобы было не так легко сделать. Во-первых, пристань не способна была к перезимованию. Это была причина, надо плыть. Хотя Павел предупреждал. Вы знаете, и так вот меняется, подул южный ветер. Говорят, ну все, плыть надо. И поплыли. И кажется, что слова Павла были пустыми. Ну вот, по-моему, пожалуйста. Как нам часто говорят, вы говорили, а он как хорошо. Но когда Бог смотрит, он смотрит далеко вперед. И не смотрит на то, что часто ожидает нас сегодня и даже завтра. Но он видит за неделю вперед. Но все дело в том, если мы уже начали куда-то двигаться, то уже часто бывает невозможно остановиться. Уже так или иначе отплыли, все, назад возвращаться не будешь. Тем более, кажется, попутный ветер. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Знаете, насколько это была тревожная обстановка и положение. Когда огромный корабль носится по волнам, когда нельзя держать курс, не так-то просто переживать такую обстановку. Тем более море под тобою, может, километров 5 или 6 глубины. И набежавши на один островок, называемый Клавдою, мы едва могли удержать лодку. Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. То есть еще парусом, еще можно было немножко управлять. Вы знаете, кто занимается парусным спортом, то вы знаете, несколько парусов, их разворачивают пособом, могут даже плыть против ветра за счет парусов. Создается движущая сила. То есть здесь поняли, что никакой парус не поможет. Если сильный ветер, то часто складывают паруса, потому что через паруса можно опрокинуть корабль. И здесь существовала опасность. Боясь, чтобы не сесть на мель, спустили парус, таким образом носились. Знаете как? Просто Неуправляемый корабль, куда стихия хочет, туда и несет. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Смотрите, какой интересный порядок. Покуда все было хорошо, не было опасности, много надо было. Груз на корабле был, то надо было. Вещи личные надо было. Но когда глянули в глаза смерти, то оказалось, чтобы спастись, надо повыбрасывать груз и даже личные вещи. Они же выбрасывали все то, что тягощало корабль. Вот видите, как интересно. Еще вчера все надо было. А сегодня, когда дело стояло в жизни, ничего не надо. Вот так Бог меняет нас. Нам много что надо. Оказывается, что многие вещи для спасения и не надо. А ведь для нас-то главная цель – это спасение, правда? Спасение. Говорят, если человек привлечет весь мир, а душе своей повредит, какая ему польза с этого? И вот шторм, чтобы человек мог оценить, что для него важно. Я не думаю, что эти люди, которые спаслись впоследствии, у них не было никогда вещей. Я совсем так не думаю, они нужны были им. Но они понимали, что их спасение не в этих вещах. Они же, наверное, по-другому смотрели на те вещи. И это Бог с ними сделал в очень тяжелое время. Когда они были отданы на волю стихии, на волю волн, и своими руками, чтобы спастись. Потому что самое главное тогда было спастись. Уже не смотреть за своими сумками, уже не смотреть за своими кошельками, потому что что они там на дне? Что там с китами торговать, с акулами? Спасаться надо, бросали все, что только можно было. Знаете, когда мы по твердой земле ходим, нам много надо. Когда Бог опускает нас на дно, чтобы мы там прошлись немножко, мы понимаем, что много что не надо. Много что не надо. Вы хорошо должны понять, что вот это надо, это условное. Я не думаю, что они брали личные вещи, им не надо было. Но даже самое драгоценное, когда речь идет о жизни, обесценивается, когда надо сражаться за жизнь. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Смотрите, два дня считали, что они еще нужны, пригодятся. И только на третий день поняли, что это может послужить во вред. И побросали все. Но как многие дни, не видно было ни солнца, ни звезд. И продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Вот так Бог часто в жизни делает. А то серьезно исчезала надежда. Говорят, надежда умирает последней, да? Надежда умирает последней. Покуда еще есть надежда, человек что-то предпринимает. Когда надежда рушится, то многие люди руки на себя накладывают. И иногда для того, чтобы показать человеку на ценности определенные, и на то, что без цены не имеет, я имею в отрицательном смысле слова, вынужден вот такое допустить. Но как многие дни, не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря. Уже и солнце, и звезд не видно, уже плохо. А когда еще буря в придачу, то она вообще ужас какой-то нагоняет на сердце. Днем, кажется, уже все легче получается. Я тут ни солнца, ни звезд буря. То, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, тогда и еда не идет. Долго не ели. То Павел, став посреди них, сказал: мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. То есть Павел напомнил то время, когда и его совет посчитали ненужным и даже вредным, и никому не нужным. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. И Павла слушают. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесаром. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. Смотрите, сколько нужно было сделать Богу, чтобы Павла стали слушать. Да. И если бы Павел не оказался на том корабле, они бы вообще погибли. И только ради Павла, чтобы он не погиб, потому что ему нужно было предстать перед Кесаром. Он говорит: Бог даровал тебе и всех плывущих с тобою. Поэтому я не раз говорил, что народ Божий в глазах Бога – это самый главный народ на земле. И вся политика строится вокруг него и из-за него. Мы думаем, это Америка строит политику, это Союз, Россия, Белоруссия, но не в этом дело. Центром Божьей работы является церковь. И в зависимости от ее состояния и формируется политика. Когда израильский народ начинал грешить, то чтобы наказать их, Бог давал успех определенному государству. У них была мощная армия, военная техника современная, того времени техника. И он их посылал туда: идите и накажите их. Потому что слабое государство не могло это сделать, потому что евреи, как евреи, они тоже имели мощную армию довольно. И умели воевать. И потому, чтобы их наказать, потому что Бог их потенциала человеческого не отнимал. Он просто отнимал благословение и открывал врата врагам. И для того, чтобы наказать их, Бог давал успех всем остальным. А снаружи было очень удивительно. Как это так? Беззаконные люди укрепляются и имеют все, а народ Божий – ничего. И Библия говорит, когда Бог говорит о евреях, о своем народе, она говорит так: если ты будешь исполнять мои заповеди, очень ценное место, кажется, во Второзаконии, точно не помню где, и будешь повиноваться голосу моему, то я сделаю тебя главою и никогда не будешь хвостом. Знаешь, что такое глава? Это самое главное в организме человека. Она думает, она решение принимает. Никогда не будешь хвостом, если только ты будешь исполнять повеление Господне. Если только будешь тем, кем ты должен быть. Поэтому это очень серьезные мысли. И говорят о серьезном назначении верующих. Это будет не ново то, что я скажу, но я еще раз повторю. Я бы очень хотел, чтобы мы жили как христиане, и это очень важно. И еще раз позволю себе напомнить один текст Писания, которым Господь говорил так через Иезекииля. Он говорил так, что определил наказать очень сильно этот народ, который развратничал. Нашли на них лютых зверей и огонь и так далее. И говорит: искал я у них человека, который стал бы в проломе за этот народ, и не нашел, и залью на них гнев мой. Вы знаете, это звучит очень интересно. И вообще, можете найти очень много мест Писания, что люди продолжали жить только потому, что находился некто, кто им говорил о Боге. Вы помните Ниневию? От кого зависело будущее ниневитян? Оно зависело от человека Божия Ионы. Бог определил, что беззаконие дошли до неба, но ему было жалко. И он посылает Иону: иди и проповедуй, что еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Иона не пошел. Бог его нашел ему корабль большой, кита. Он его занес куда надо, Когда он побыл в отшеве кита, он согласился идти. И когда ниневитяне услышали Слово Божие, услышали определение, что еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена, то, значит, написано, царь встал с престола, оделся во вретище, объявил пост по всему государству, и стали, даже скот был не кормленный, должны были вообще поститься. И когда Бог увидел, что они смирились, сказал, отменяю. Но для того, чтобы они жили, им нужен был праведник, который пошел бы и сказал им, что Бог с ними сделает. Хотя бы вы вспомните Авраама, когда Бог решил истребить Содом и Гоморру. И послал ангелу, наверное, чтобы нам пример дать. Идите, посмотрите, точно ли это так. Хотя вообще, если говорить о Боге, то ему не надо исследовать, точно ли это так. Ну, чтобы, говоря с нами людьми, чтобы мы так поступали, чтобы не спешили, идите и мне расскажите, точно ли так, как ко мне вопль дошел. И вот Авраам начинает беседовать с ним. Говорит, неужели ты, судья праведный, погубишь праведного вместе с нечестивым? Если найдется в Содоме 50 праведников, неужели ты погубишь Содом и Гоморру? Нет. Если 50 найдется, не погублю. Но если меньше будет на 5, тоже не погублю. И дошел я вот там до десятки, еще ниже. Почему? Когда есть праведники в городе, когда они говорят истину и живут по ней, у Бога есть возможность изменить город, изменить общество. Чтобы расправиться с беззаконием, есть два пути. Один путь – истребить народ, чтобы некому было грешить. И второй путь – поменять их сердца. И когда люди находятся в беззаконии, и нет тех, которые говорили бы истину, Бог истребляет. Но если есть люди, молящиеся и говорящие истину этим людям, у Бога есть возможность достигнуть до сердец некоторых людей и поменять обстановку. Бог тогда медлит. Почему тогда Господь и сказал, я искал у них человека, который бы стал в проломе. Стал бы молиться, как молиться? Он же не стал молиться, Господи, а ты их благослови, пусть еще больше зла делает. Он молится, Господи, пощади их и пусть они поменяют свое мнение. Что такое ходатайствовать? Когда мы ходатайствуем, то мы ходатайствуем, и потом, Господи, ты его не трогай, пусть он грешит. Мы так никогда не молим. Молим, Господи, ты его останови. Ты сделай с ним твою работу. Ты сделай то, чтобы он не грешил. Это есть ходатайство, заступничество. Потому что если заступаться за грех и думать, пусть он распространяется, то никогда Бог на такую молитву не будет обращать внимания. Бог противник всякого греха. Вы поняли мою мысль, которую я говорю вам? Ходатайство заключается, вот, Господи, поменяй их. Мы тоже не хотим жить во грехе. Мы не хотим видеть его. Но ты же можешь излить благодать, переменить духовную атмосферу города, страны, церкви, семьи, человека и так далее. И поэтому для Бога очень важно иметь своих людей, через которых он мог бы делать свою работу. Но когда таких не находится, тогда Бог попускает под истребление. Потому что не может терпеть того, что делают люди. А покуда есть праведники. А праведник в чем заключается его праведность? Он поступает и говорит праведно. Он не просто живет сам, и больше никто об этом не знает. В душе праведник. Функция праведника – светить всем в доме. Помните, свечи. И потому, если есть праведники, то Бог делает свою работу и не попускает бедствия. Когда они становятся бессильны или им запрещают говорить откровенно, тогда Бог принимает свои меры. Потому что ничего не остается другого, нет другого способа остановить беззаконие, как только под меч пустить. Я просто хотел бы, чтобы вы это знали. Чтобы вы понимали, что вы не просто верующие, на вас лежит ответственность. И при том большая ответственность. И в зависимости от состояния церкви, может быть состояние государства. Одно из такое хорошее свидетельство, Может быть, и вы смотрели именно вот это свидетельство, которое касается одной южноамериканской страны, где там наркомафия вела войну? Колумбия, да? Колумбия. Там самая настоящая бойня была между мафией